Через несколько дней, после того, как Сэм с Джеффом на реке макали Ленни в воду, старик послал меня съездить на велосипеде на скотобойню, отдать Клайву Уарду должок с последней игры. Это были деньги, которые отец выделил на покупку мне школьной формы к следующему году, потому что я уже буду учеником средней школы. Старик, однако, сказал, чтобы отец не волновался, потому что он знает кого-то в городе, кто работает у Маскони, и тот наверняка разрешит нам взять форму просто так. А сам он отыграется в субботу и тогда отдаст деньги. Когда я приехал на скотобойню, во дворе было полно свиней, которые стояли, притершись друг к другу, поскольку двери еще не открылись. Клайв Уарт был одним из двух мужчин в комбинезонах, стоявших у забора. У них был перекур. Я передал ему через забор деньги, и он сунул их в карман комбинезона. «Вот», — сказал он, и протянул мне на ладони мелочь, сдвигая пальцем монеты. Он все еще плохо справлялся с подсчетом в десятичной системе. Наконец он нашел несколько двухпенсовиков и вложил их мне в руку. «Скажи старику, увидимся в субботу!» Клайв подмигнул мне, швырнул окурок в грязь и вместе со своим напарником пошел загонять свиней внутрь скотобойни. К 11 годам я наловчился гонять по деревне на велосипеде, используя небольшой спуск на Нью-Роуд, чтобы без усилий въехать на горбатый мост. На другой стороне реки я, работая коленями как поршнями и ощущая холод в животе, делал крутой поворот у дома Бекфутов и Виктонов. Я еще не настолько осмелел, чтобы вписываться в поворот, убрав руки с тормоза. Но, набравшись храбрости, мог проехаться на свободном ходу мимо школы, бара «Пастуший посох» и церкви, и начинал работать педалями, только миновав задок Архангела. А дальше надо было держать темп и, подняв мягкое место с седла, въехать в Саламский лес. Сначала я решил, что, должно быть, налетел на камень или влетел передним колесом в рытвину. Луж тут не было, дорога была пыльная и сухая. Руль дернулся вправо, колесо вильнуло и свернулось, и дорога внезапно вздыбилась мне навстречу. Я сильно ударился коленом, локтем и плечом, а велосипед грохнулся, перевернулся и, лязгая, улетел в кусты по другую сторону дороги. Пока я поднимался с земли, колесо еще какое-то время продолжало вертеться. Кожа на локте содралась и повисла пластом. Из руки текла кровь. Булыжник размером с кулак оставил длинную царапину на бетоне, откатившись в сторону после того, как врезался в спицы колеса. Папоротник зашелестел, и в кустах показалась красная от духоты и влажности физиономия Ленни Шторзакера. Майка на нем промокла от пота. «Что? Слетел с велика?» — протянул он. На переносице у него красовался лиловый синяк, растекшийся после того, как Сэм ударил его несколько дней назад. Шею покрывали ссадины. Я ничего не ответил и направился к велосипеду, валявшемуся в канаве. Оба колеса погнулись и перекосились. Придется бедняге хромать домой так же, как и мне. «Где это мы были?» — поинтересовался он. «Нигде». «И куда же мы сейчас топаем?» «Домой», — бросил я через плечо. «Да ну! А не в лес?» — сказал он и ткнул меня пальцами в спину. «Это ведь ты был, да? Ты прятался в деревьях». Я попытался оттолкнуть его, но от боли с трудом мог шевелиться. «Я вроде не говорил, что разрешаю тебе идти домой, так?» Ленни теперь схватил меня за грудки. «Мне хотелось что-то сказать. Не знаю даже что, но не успел я произнести хотя бы слово, как он ударил меня кулаком в живот, так что я задохнулся. Велосипед упал на землю, а сам я согнулся пополам, пытаясь сделать вдох». Он схватил меня за волосы и стащил с дороги в канаву. Протащив через колючие кусты ежевики и крапиву на опушке леса, он разжал пальцы и изо всех сил ударил меня в спину. Я, спотыкаясь, пролетел несколько шагов. «А ну, ты!» — сказал он. «Покажи, где ты прятался!» Я мог бы без труда убежать от него, несмотря на разодранный локоть и стесненное дыхание. Но тут... Дьявол сообщил мне, что наступил час, когда Ленни Шторзакеру осталось жить совсем чуть-чуть, и я должен все увидеть. С каждым шагом в лесу он приближает свой конец безвозвратно. и с этим ничего уже нельзя сделать. «Эй, что-то с тобой не то, а, пентекок?» — сказал Ленни. Он играл со мной, как кошка с мышью. Щелкнул меня по скуле и долбанул ногой по колену. «Любишь подглядывать?» Даже в лесу ощущалась липкая жара, и стволы деревьев кишмя кишели муравьями. От Ленни воняло потом, как от горшка с геранью. Мы дошли до зарослей багульника, и Ленни отпустил край моей майки. «А ну, показывай давай», — сказал он. «Что ты там себе построил? Выкопал нору? Какого рожна ты на меня так вылупился?» Я не знал, что ему сказать. Все это уже не имело значения. «Брось пялиться, гад!» — прошипел Ленни. «У тебя с головой не все в порядке, Пентекост. Тебе пора лечиться!» Мне приходилось слышать, что люди падают замертво на месте от внезапной остановки сердца или от того, что в мозгах у них что-то лопнуло. Возможно, именно так и покинет этот мир Ленни. «Если ты чокнутый, — продолжал Ленни, — и в башке у тебя дьявол засел, мы в раз заставим его отвалить!» Он мотнул головой куда-то за мою спину. «Лезь в воду! — приказал он. «Прямо так? Одетый? — сказал я. Он достал из заднего кармана складной нож и вытащил лезвие. «Оно!» — процедил он, направляя на меня острие. Я двинулся к воде и дальше пошел по гальке. На затылок мне шлепнулся плевок. За ним последовал тычок ладонью, и я уже оказался по щиколотку в воде, с трудом удерживая равновесие на илистых камнях. «Дальше!» — прикрикнул Ленни. Он опустился на корточки, выпитив жирное брюхо, и набрал в руку камешков. «Лезь в воду!» Теперь он был очень точен. Так же точен, как тогда, когда сбил меня с велосипеда. Камешки один за другим попадали мне по рукам, когда я закрыл лицо. Когда он понял, что я не опущу ладони, он стал лупить по ребрам, животу, яйцам. Потом он зашлепал в мою сторону, и когда вода дошла ему до колен, он бросился вперед и зажал мою голову под мышкой, как в тот день после школы. Он избивал меня, называя при этом Сэмом, потом какими-то другими именами, какие только приходили ему в голову. Потом ударил меня в бровь, ту самую, которую несколько недель назад он рассек, и боль мгновенно вернулась. Потом долбанул поранен на локте, а затем, сунув руку в задний карман, снова вытащил нож. Я сумел пару раз увернуться от лезвия, но нож полоснул по коже между большим и указательным пальцами руки и вонзился глубоко в палец рядом с ногтем. Дьявол соврал. Ну, конечно, Ленни убьет меня. Это я был мальчиком, которому предстояло умереть здесь, в Грин-Холлоу, а не он. Зажав меня еще крепче, Ленни отклонился назад и поставил меня прямо, так, чтобы ему удобно было всадить нож мне в живот. В ухе у меня слышалось его громкое сопение. В нос ударил запах мясных чипсов и дешевого табака. Он старался высвободить руку из моих пальцев. Смерть вовсе не будет мгновенной. Когда лезвие вонзится мне в тело, кровь потечет из меня, как из крана. Скользкие камешки у нас под ногами поехали. Мы оба оступились и качнулись назад, нащупывая что-нибудь прочное, на что можно было бы встать. Пока мы все глубже погружались в воду, моя нога наткнулась на крупный камень, и я завалился сверху на Ленни. Его ноги подогнулись под моим весом, и я почувствовал, что его хватка разжалась. Мы ушли под воду, и река потащила нас. Голос его захлебнулся. Жирная рука, уже зеленоватая, как у трупа, била в мутной воде перед моим лицом. Одна из кроссовок слетела. Шнурки волочились в воде, потом свернулись в кольцо. Но потом я потерял его из виду в этой илистой зеленой жиже и поплыл, преодолевая напор течения к берегу, а потом выбрался из воды, ощущая, как одежда прилипла к телу. Минуту спустя я увидел его на поверхности воды, намного дальше, чем можно было ожидать. На повороте реки он сумел ухватиться за ветви ивы, свисавшие вниз, и попытался подтянуться, перехватывая ветку руками. Но в школе на спортивных занятиях Ленни никогда не был способен поднять на канате свою тушу выше, чем на 6 дюймов от мата. Он был вовсе не так далеко от берега, рядом с тем местом, где я когда-то собирался вырыть себе нору, представляя себя выдрой. Я пошел вдоль реки и увидел, как он пытается дотянуться рукой до торчащих из земли корней. Но течение реки крутило его, и ему приходилось все время смотреть через плечо. Он увидел меня и начал что-то кричать, но вдруг ушел под воду. Одна рука его била по воде, как крыло птицы. Я уселся среди корней и увидел, как из воды снова показалось его лицо. Он отдувался, резко и часто выдыхая, как женщина в родах. Свободной рукой он колотил по воде в надежде, что я схвачу ее. Но эта история должна была кончиться по-другому. Я не мог спасти его. Не мог изменить то, что предопределено. Из его горла вырвался крик. Глаза широко раскрылись в осознании, что наступил конец его жизни. А потом ветка, за которую он держался, выскользнула из его руки, и река потащила его прочь. Локоть, ладонь, нога мелькнули над водой и снова ушли под воду. Я ощутил, как дьявол зашевелился во мне, готовясь к прыжку. Почувствовал, как он приседает на задних лапах, словно кошка, нацелившаяся прыгнуть на забор. И вот он уже скакнул на деревья, туда, где сидели галки. Дьявол проник в одну из них, и птица, хлопая крыльями, поднялась в воздух. Начался дождь. Крупные капли застучали по иссохшей земле. Листья деревьев в лесу зашелестели, опускаясь под тяжестью падающей сквозь просветы в густой зелени воды. Река начала подниматься.